Самое важное в главе «Электрические явления». Электризация – явление, в результате которого тела приобретают электрический заряд. Тела можно наэлектризовать, то есть сообщить им электрический заряд путем трения или путем соприкосновения с заряженным телом. О других способах электризации – вы узнаете при дальнейшем изучении физики. Электрический заряд – это физическая величина, от которой зависит сила взаимодействия заряженных тел. Чем больше электрический заряд, тем сильнее взаимодействие наэлектризованных заряженных тел. Электрический заряд является неотъемлемым свойством некоторых частиц. Электрический заряд у частицы отнять нельзя, и невозможно посадить заряд на частицу. Примером частицы, не имеющей заряд, является нейтрон, одна из частиц атомного ядра. Существуют два рода зарядов – положительный и отрицательный. Согласно современным научным представлениям, если тело электрически нейтрально, то число электронов и протонов в нем одинаково. Если тело имеет положительный заряд, то в нем протонов больше, чем электронов. Если тело имеет отрицательный заряд, то в нем электронов больше, чем протонов. Обратите внимание на то, что при электризации тел перемещаются лишь электроны. Протоны перемещаться не могут, так как они находятся внутри атомных ядер, где очень прочно связаны с другими ядерными частицами. Электрические заряды всех тел кратны заряду электрона, так как электрон – элементарная частица, имеющая наименьший отрицательный заряд в природе. Есть научное предположение о том, что существуют элементарные частицы – кварки, которые имеют заряд меньший, чем заряд электрона. О кварках вы узнаете при изучении темы «Элементарные частицы». Тела, имеющие одноименные заряды, отталкиваются друг от друга. Тела, имеющие разноименные заряды, притягиваются. Электроскоп – прибор для обнаружения электрического заряда. Проводники – это тела, в которых имеется много свободных заряженных частиц. Поэтому такие тела хорошо проводят электрический ток. Хорошими проводниками являются металлы, так как в них много свободных электронов. Диэлектрики – изоляторы. Это тела, в которых мало свободных заряженных частиц. Хорошими диэлектриками являются фарфор, резина, пластмассы, воздух и так далее. Электрическое поле – особая форма материи, которая существует там, где находится электрический заряд. То есть электрическое поле создается электрическим зарядом. Электрическое поле можно обнаруживать по его действию на электрический заряд. Сила, с которой электрическое поле действует на электрический заряд, называется электрической силой. С удалением от заряженного тела действие электрического поля ослабевает. Большую роль в развитии учения о строении атома сыграли опыты Резерфорда по бомбардировке металлической фольги альфа-частицами. По современным представлениям атом устроен так. В центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором практически сосредоточена вся масса атома, но которое имеет очень малые размеры. Около ядра на различных расстояниях обращаются электроны. Положительный заряд ядра, состоящий из суммарного заряда всех протонов, равен суммарному заряду всех электронов, взятому по модулю. Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц. За направление электрического тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Основные действия тока – тепловое, магнитное и химическое. Из всех действий тока ему присуще всегда только магнитное, так как тепловое действие тока отсутствует в сверхпроводниках, а химическое наблюдается только в растворах электролитов. Основные физические величины, характеризующие электрический ток. Сила тока – это физическая величина, равная электрическому заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за одну секунду. За единицу силы тока принимают 1 ампер. 1 ампер – это такая сила тока, при которой отрезки параллельных проводников длиной в 1 метр на расстоянии 1 метра в вакууме взаимодействуют с силой, равной 2 умноженным на 10 в минус 7 степени. Напряжение – это физическая величина, равная отношению мощности тока к силе тока. Измеряется напряжение в вольтах. 1 вольт равен 1 вату, деленному на 1 ампер. Работа электрического тока – это физическая величина, равная произведению силы тока на напряжение и на время прохождения тока. Измеряется работа тока, как и механическая работа, в джоулях. 1 джоуль равен произведению 1 ампера на 1 вольт и на 1 секунду. Мощность тока – это физическая величина, равная работе, деленной на время, в течение которого совершена работа. Измеряется мощность, как и механическая мощность, в ваттах. 1 ватт равен 1 амперу, умноженному на 1 вольт. Приборы, применяемые в электрических цепях. Амперметр применяют для измерения силы тока. Он имеет малое сопротивление, включается в цепь последовательно и мало влияет на ток цепи. Вольтметр применяют для измерения напряжения в цепи. Он имеет, в отличие от амперметра, большое сопротивление, поэтому через вольтметр идет очень малый ток. Ваттметр применяют для измерения мощности. Счетчик электрической энергии применяют для измерения работы электрического тока, то есть его энергии. Величина, характеризующая проводник – сопротивление. Причиной сопротивления является взаимодействие свободных электронов с ионами кристаллической решетки. От сопротивления проводников зависит сила тока в цепи. Величина сопротивления равна произведению удельного сопротивления проводника на его длину и деленному на площадь его поперечного сечения. Измеряется сопротивление в омах. 1 ом равен 1 вольту, деленному на 1 ампер. Удельное сопротивление характеризует электрические свойства проводника. Оно численно равно сопротивлению проводника длиной в 1 метр и площадью поперечного сечения в 1 квадратный метр. Последовательное соединение проводников. Основные законы. Ток во всех проводниках одинаковый. Общее сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных проводников. Общее напряжение равно сумме напряжений на отдельных проводниках. Параллельное соединение проводников. Основные законы. Напряжение на всех проводниках одинаково. Общий ток равен сумме токов в отдельных проводниках. Величина, обратная общему сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлению каждого проводника. Чем больше проводников, соединенных параллельно, тем меньше общее сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка.